Ох, Волженька, голубушка, как мне трудно, как мне трудно!» Так, подгоняя себя и жалуясь, Динка боролась сама с собой. И ни один человек ни в школе, ни дома не мог понять, что сделалось с этой озорной, непоседливой девочкой. Получая свои заслуженные пятерки, она так радовалась и так сияла, садясь за парту, что батюшка, который хорошо помнил недавние шалости Арсеньевой, теперь нередко указывал на нее перстом и, поднимая глаза к потолку, говорил: «Кого Господь хочет наградить, тому прибавляет разума». Алина, которой Любовь Ивановна нередко хвалила теперь сестру, не доверяла таинственному превращению Динки и, недовольно оглядывая смиренную фигурку, приютившуюся на переменке в уголке зала, подозрительно спрашивала: «Что это ты, какую тихоню из себя разыгрываешь, как будто учителей боишься?» «Я не как будто, я их по-настоящему боюсь. Я вообще умных людей боюсь. Я все не так делаю, не так говорю. Я боюсь показаться дурочкой», — искренне пожаловалась Динка. «Что это за чепуха такая?» — рассердилась Алина. «Ты смотри, не переиграй, а то подумают, что ты подлиза». «Нет, что ты!» – испугалась Динка. «Про тебя же так никто не думает. Ты же не подлиза, ты пятерошница, а все пятерошницы очень тихие». «Ну, Дина, я маме скажу!» – ничего не поняв, пригрозила на всякий случай Алина. И она действительно пожаловалась матери, но мать только повторила свой наказ не трогать Динку, не вмешиваться в ее дела. Леня решительно поддержал мать. «У моей макаки промеж дури и ума много, не троньте ее сейчас. И как это вы не поймете, что она себя на пятерошницу наладила? По утрам ботинки ваксой чистит, вчера с локтем чернила влезла, так мы с ней всю промокашку из тетрадок извели. Не троньте ее, она сама себе толк даст». Все шло хорошо, но Динка не была спокойна. Оставалась последняя тройка по рисованию. Динка совсем не умела рисовать, и когда подавала учителю свой листок, он аккуратно ставил ей 3. Динка считала, что учитель рисования и сам плохо разбирается в этом предмете, так как, заложив руки за спину и лениво двигаясь между партами, он всегда заказывал одно и то же. «Ну, нарисуйте там бабочку или уточку какую-нибудь». Такая низкая отметка, как тройка, уже не устраивала Динку. И однажды, встретив во дворе хохолка, она отдала ему свою тетрадь и попросила нарисовать ей на одном листе большую бабочку, а на другом – плывущую утку. Хохолок нарисовал. На уроке рисования Динка с увлечением отделывала свои рисунки, то слегка подчищая резинкой крылышко у плывущей утки, то подрисовывая красивой бабочке тоненькие усики. Так на обоих листах, поданных учителю, появились жирные 5. Динка приняла их со спокойной совестью, считая, что все равно нельзя научить рисовать тех, у кого нет никаких способностей к рисованию, так же, как нельзя безголосых научить петь, и что сами учителя по этим предметам вряд ли получали 5. Так прошли 3 последние недели. И вот, наконец, настал торжественный день. Динка ушла рано. Леня хотел проводить ее, но она коротко сказала: «Не надо». Мальчик ждал и волновался, поминутно смотрел на часы. Марина в ожидании этого дня заранее отпросилась со службы. Время тянулось медленно. И вдруг в коридоре застучали быстрые шажки, и Динка в белом переднике с белыми бантами в толстых косках, запыхавшись, вбежала в комнату. «Мама! Где мама?» Марина бросилась навстречу дочке. «Вот я, вот! Ну как ты, Диночка?» «Мама, я перешла на всех 5, на всех 5!» Захлебываясь и встряхивая рассыпавшейся по лбу кудрявой челкой, повторяла Динка. И, глядя на нее, всем казалось, что Динка не перешла, а лихо промчалась в свой 3 класс на 5 бойких лошадей, держа в маленьких покрасневших от натуги руках,